Война чародеев. Главным оборонительным сооружением Марского острога было болото. Широкое, сырое, кочковатое, местами поросшее чахлыми березками и сосенками, которым не удавалось вытянуться на высоту больше, чем полтора человеческих роста. Пеший боец тут, может, и пробрался бы, но подтащить через топь тяжелое осадное приспособление было нереально. От Казани к острогу вела гать в 3 сажени шириной. По ней, наверное, и танк сумел бы пройти, но татары о такой возможности догадывались, а потому укрепились всеми мыслимыми способами. Во-первых, ворота у них стояли не на дороге, а на добрую 100 метров в глубине крепости, между 2 земляных валов. Во-вторых, валы плавно изгибались, и стрелять по воротам с гати прямой наводкой было невозможно. Хочешь ломать створки? Изволь пройти к ним между стенами, с которых по неприятелю будут стрелять сверху, бросать камни, бревна, лить кипяток. В общем, всячески обеспечивать веселье. Земляной вал, правда, имел свойственную всем подобным сооружениям слабину, некоторый уклон, позволяющий вскарабкаться на него без дополнительных приспособлений. Однако сверху стену увенчивал прочный тын, а понизу шел рожон, заграждение из острых, часто вбитых кольев в руку толщиной. Протиснуться между ними никак, укрыться за ними невозможно. Рубить одним ударом не снесешь, каждый раз 10 придется ударить, чтобы сломать. За это время нападающего сверху из луков успеют в ежика превратить. Никакие доспехи и щиты на таком близком расстоянии не спасут. — Что скажешь, Андрей Васильевич? — поинтересовался князь Горбатый Шуйский, горяча скакуна на гати в 0,5 км от острога. — Можно попробовать, — пожал плечами Зверев. — Если ты, княже, не пожалеешь мне... 3 медных кувшина с тонким горлышком и толстыми стенками. — Да я серебряных не пожалею, Андрей Васильевич! — Серебряные не подойдут, они тонкие, — покачал головой князь. — Медные нужны или оловянные, а еще мне понадобится огнепроводный шнур. Ну, порох на ниточку клеится, а сверху пергаментом заматывается. У боярина Выродкова наверняка должен быть. В крайнем случае сам сделаю. Свинца надобно 3 фунта. Пули отлить крупнокалиберные. Жребием тут не обойдешься. И 6 штук передвижных щитов. Тоже у Ивана Григорьевича возьмем. Чего самим мучиться, когда готовы есть. Стрельцов я 50 возьму. Но не уверен пока, как они себя в рукопашные поведут, как в атаку поднимутся. Посему основная надежда на твоих детей боярских. Договорились? Завтра на рассвете и начнем. 6 сентября, зябким пасмурным утром, 8 бревенчатых щитов, поставленных на тележные колеса, попарно перегораживая гать от края до края, медленно поползли к острогу. За первыми скрывалась 50 стрельцов, за остальными 2 сотни детей боярских, набранных из числа охотников до славы и добычи. Когда расстояние до стен сократилось до 200 сажений, в воздух взметнулись первые стрелы. Почти сразу послышались стоны. 5 человек отстали и заковыляли обратно к ожидающим вдалеке основным силам. Остальные прикрылись щитами, прижались ближе к стенам гуляй-города и продолжили наступление. Тем не менее, как ни прятались ратники, еще несколько раненых они все же оставили на гати. В 50 сажений татары затихли, слишком маленькое расстояние для навесной стрельбы. А садить стрелы в щиты смысла не имело. «Пока все идет по плану», — выглянул в бойницу Андрей. «Еще 40 шагов, двигаемся и встаем. Попасть между валами нельзя, забьют, как маленьких». Он оценил совсем близкий вал в 4 человеческих роста, вздохнул. «Эх, сейчас бы из РПГ вдарить, укрепление снести, под прикрытием пулеметного огня выдвинуться, гранатами забросать и в дамки. С тоской подумалось ему. Увы, ни пулеметов, ни РПГ в войсках Ивана Грозного не выдавали. Приходилось обходиться тем, что есть. «Встали», — предупредил Зверев. «Все, гвоздим порожну». Он первый высунул в бойницу пищаль, направил ее на отстоящий всего на 100 метров ряд кольев и нажал на спуск. Ствол оглушительно грохнул, ударил в плечо. Князь отступил, притушил фитиль, тщательно пробанил ствол, сыпанул новую порцию пороха, крепко прибил пыжом, кинул картечь и снова прибил. Из костяной пороховницы аккуратно стряхнул мякины в запальное отверстие на полку, зажег от общей свечи фитиль, направил в держатель, подступил к бойнице, бах, и опять начинай все сначала. Бойниц было две, пищали 70, считая холопьи. И, несмотря на такую обойму, вести огонь удавалось со скоростью одного выстрела в 10-20 секунд. Зато горстями почти по десятку свинцовых шариков. Через час, когда все успели подойти к бойнице по 3 раза, князь объявил перерыв. Минут 5 рассеивался дым, и стало видно, что рожна у основания вала больше не существует. На полосе шириной в 5 сажен. Отдельно торчащие колья препятствием для атаки не являлись. Правда, место будущего штурма стало ясно и защитникам. И там, за тыном, сейчас скапливались силы, готовились бревна и валуны, что будут бросаться через частокол. Лучники выбирали позиции у бойниц. «Секретное оружие!» — кивнул стрельцам князь, прибил заряд в стволе, зажег фитиль и подступил к бойнице. Бабах! Свинцовый шарик диаметром в 2,5 сантиметра пробил край кола в стене, словно тонкую бумагу, и врезался в живую плоть. Во всяком случае, раздавшиеся крики никакой радости не выражали. Тут же место Зверева занял другой стрелец, затем третий. Крупнокалиберные пули гвоздили тын над прорехой в рожне раз за разом, застревая в дереве, если попадали в середину кола, или пролетали, не замечая препятствия, через щели или узкие края бревен. «Не ленись! Работаем, работаем!» И князь, и стрельцы время от времени пускали пули и в другие участки стены, но основное внимание уделяли месту будущего штурма. Первый час, второй, третий. К полудню Андрей был уверен, что за частоколом совершенно точно не стоит ни одного человека. Ну, кому охота пулю ни за что схлопотать? Ждать штурм татары тоже наверняка устали. «Пахом, давай свою душегрейку!» Князь отложил пищаль, накинул поверх бахтерца овчинный куяк. «На тебя надеюсь, зятька. Прикрывай. Где твой сок?» Андрей вынул из замка тлеющий фитиль, кинул его в фитильницу, жестянку с дырочками для поступления воздуха, сгробастал кувшины, 2 оловянных и 1 медный, и резко выдохнул. «Пора! Стучи детям боярским, пусть бегут! Илья, Изя, пищали! В общем, мужики, за мной!»